Прихватив табурет, я поставил его подле терпеливого кота. Не теряя надежды, кот отошел в сторону и лег, вытянув лапы. Мария со слабой улыбкой на милом лице наполнила тарелку борщом, вывалив пеги и кусок мяса с восковыми прослойками жира. Ноздри приняли вкусный запах. Я замычал, выражая высшую степень одобрения. Промычал и художник. Мария хмыкнула и поперчила борщ. Поперчил и художник. Помедлив, поперчил и я. «Теперь то, что надо», — заметил художник. «То, что надо», — согласился я. Мария промолчала. Бывшая москвичка, она несколько лет моталась по Израилю, не имея своего угла, пока не потеряла документы. Приютили Марию художники в Цфате. Она подрабатывала уборкой комнат, мастерских, готовила еду для богемы. Художники нередко устраивали такие между собойчики. Теперь вот поселилась у Аркадия. «Мария, перестань так улыбаться», — проворчал художник, — «иначе я зарыдаю, и наш гость тоже». Я промямлил что-то невразумительно вежливое. «Итак, мы познакомились. Я — бастард, Мария — из христиан, кот Рабинович — единственный еврей в нашей компании, рожденный на земле Галилейской. Кстати, почему ты не кормишь кота?» «Мясо не кошерное», — серьезно ответила Мария. «Тоже психи», — подумал я. «Вот и все наше семейство на данный период», — продолжал художник. «Расскажите о себе». Выслушав мою историю, Дразнин продолжал. «Ну а я что? Как я попал в Израиль? Не знаю. Так получилось. В Мухинке меня вдруг объявили диссидентом, рисовал что-то не то, и КГБ положило на меня глаз. Отец сказал, что надо уезжать. Раз тебя держат за диссидента, значит, тебя определили в евреи, а это уже как кожа, навсегда. А куда ехать еврею?» Я взял карту, пытаясь разглядеть, где этот Израиль. Нашел только какую-то цифру. Название на карте не умещалось, обозначили цифрой, а внизу карты дали сноску, дескать, цифра — это государство Израиль. Вообще загадка. Люди бьются, как о стенку лбом, проходят тюрьмы, психушки, их не выпускают. А меня раз и выпустили, словно я их человек. Еду в командировку. Непонятная страна. Вы, к примеру, ездите. Что могут подумать те, которых не пускают? Могут подумать что угодно, согласился я. К примеру, я впервые выехал за рубеж в 66-м, в командировку в Польшу от завода, где тогда работал. Но паспорт открыли. Потом куда только не ездил, и туристом, и в командировку, а был в том самом КГБ только один раз, и то случайно, на какой-то пресс-конференции для писателей, и то из любопытства. «Повезло, значит», — вставила Мария. «Просто у них такой же кавардак, как и во всей стране», — проговорил художник. «Не может быть иначе. Если к кому привязались, уже не слезут. А так все на самотек». «Так вот, я поехал наугад, в пространство, в государство цифру. Памятуя изречение вождя всех народов, лучше меньше да лучше, приехал ночью, в дождь, из аэропорта. Меня вез грузин-таксист. Слева море, справа горы, словно я приехал в Гагры. Еще и грузин-таксист. Говорю, везите меня туда, где живут художники. Таксист привез меня в Цфат. Работа вначале не шла, полная апатия. Анабиоз, точно у рыбы, вытащенный на берег. Зарабатывал, чем придется». «Ты же в партию вступил», — заметила Мария. «Да, только не в коммунистическую. Вступил в Мапай, партию труда. Сработала советская психология. Партия тебя прикроет. Но это партии левого толка, сборище трепачей. Правые, более решительные ребята. После того, как правые, придя к власти, разбомбили к чертовой матери атомный реактор Ирака, я перекинулся в Ликуд. Вообще в Израиле 19 партий и группировок. А может быть и больше? Евреи, сами понимаете, каждый себе партия и правительство. Если в Кнессете мордобой не сенсация, что можно еще добавить? Словом, я повязал узлы и двинул в Канаду. Хотел там прижиться. Не смог. Знаете, тот, кто хоть чуточку вкусил Израиль, мистика и только. Хотя в Канаде работа пошла. И успешно. Организовал выставку, кое-что продал, но вернулся в цифру. Потом ты купил этот дом. Мария внимательно следила за рассказом художника. Да, купил этот дом. Аркадий ткнул пальцем в потолок. Если араб задумал принести вред еврею, надо продать еврею свой дом. Я поднял глаза к мавританскому стрельчатому своду, взглянул на стены, окна, дверь. «Троянский дом», — догадливо пошутил я. «Именно. Араб продал мне развалюху, на которой я разорился, вложив в ремонт целое состояние. Меня привлекло расположение. Рядом знаменитая синагога. Туристы, посещая синагогу, заглядывают и ко мне. Покупают летающего еврея за $30. Молодец, Шагал, нашел-таки истинное место еврея в этом мире. С рисунков дразнена, на меня с обидой смотрели парящие над крышами хасиды с лукавыми лицами юных старичков. Безусловно, дразнин — одаренный художник. В сюжетной композиции прослеживала своя тема — человека, выброшенного судьбой в беспокойный мир. Глаза художника таили тоску, отчего его шутки казались мне горькими. «А второе? Что у нас на второе?» — встрепенулся художник. «Второе съест Рабинович», — ответила Мария. «Нам всем не хватит, а Рабиновичу в самый раз». Кот уплетал сосиску, бережно придерживая лапами. «Я уже освоился в этой семье. Мне было уютно. А кто те люди, что обвиняли Россию в покорении Сибири?» — спросил я. «Рыжебородые». «Бездельники», — махнул рукой художник. «Один преподает в Иешеве, религиозной школе, второй — тоже что-то. Вот вы меня спросите, Аркадий, кого ты ненавидишь больше всех?» «Аркадий, кого ты ненавидишь больше всех?» — добросовестно спросил я. «Отвечу, клерикалов. Потому что ты не полный еврей», — вставила Мария. «Глупости», — загремел дразнин. «Посудите сами. Целыми днями, из года в год, люди морочат голову Богу. Тысячелетиями. Одно и то же. Ладно, это их дело. Но они пытаются провести закон, по которому в субботу запрещается летать самолетом, а? Не идиотизм? Задурили всем голову, что они основа государства. Когда вокруг враги, когда нужна армия, вооружение, они отсасывают из бюджета страны львиную долю на свою болтовню с Богом. В Израиле три проблемы, от решения которых зависит его судьба. Первая — сефардим, ашкенази. Вы знаете, кто такие ашкенази? Выходцы из Европы, белые евреи. Вторая проблема — израильтяне, арабы. И третья проблема — религиозные, нерелигиозные. На мой взгляд, самая глубокая и неразрешимая третья проблема. Арабов, в конце концов, можно купить. Если бы не вмешательство вождей, что ловят рыбку в мутной воде, то с арабами давно нашли бы общий язык. Сефардим, ашкенази. В конечном счете, Все они евреи. Как Алим со временем превращается в старожилов, в Атикин, так евреи, перемешиваясь, превратятся в черно-белую массу, переженившись, породнившись, лет через 50 проблему снимут. А вот религиозные распри — тупик, проверено тысячелетиями. Ни крестоносцы, ни инквизиции, ни гетто ничего не помогло. Иудаизм вечен как мир. Дав начало самым фундаментальным религиям мира, иудаизм сохранил себя во всем, в каждой детали.